«Но я не понимаю, при чем тут восковые цветы?» — говорила Розамунд. Она с выражением упрека устремила на Пуаро свои огромные глаза. «Не вижу, какое отношение восковые цветы или малахитовый столик имеют ко всему этому», — продолжала допытываться молодая женщина. «Малахитовый столик никакого, но восковые цветы были второй ошибкой мисс Джилкрист. Она сказала, как чудно они выглядят на этом столе, но мадам, она никак не могла видеть их там, ведь колпак, которым они были накрыты, разбился, и их убрали в шкаф прежде, чем она приехала в Эндерби с Тимоти Эбернетти и его женой. Значит, она могла видеть их только тогда, когда была там под видом Коры Ланскене». Розамунд выслушала объяснение с несколько нахмуренным видом, но сразу же просияла. «Знаете, у меня будет ребенок», — весело объявила она. «А, так вот что значили Харли-стрит и Ридженс-парк. Ну да. Когда я вышла от врача, я была так ошеломлена и расстроена, что мне было просто необходимо пойти куда-нибудь, где можно спокойно все обдумать. Кстати, теперь я решила оставить сцену и быть только матерью, тем более что Майкл просто в восторге от перспективы стать папой. Вот уж не ожидала от него». Она помолчала и добавила: «Сьюзен получила малахитовый стол. Я подумала, пусть ее, если уж у меня будет малыш. Кстати, Сьюзен говорила мне, что Грег уехал куда-то отдохнуть». Розамунд вопросительно посмотрела на Пуаро, но тот ничего не сказал. После небольшой паузы он сообщил: «Я получил очень любезное письмо от мистера Тимоти Эбернетти. Он благодарит меня за услуги, оказанные семье». «Я собираюсь с ним погостить на следующей неделе», — вставила Эллен. «По-видимому, они нашли садовника, но с домашней прислугой там по-прежнему сложно». «Им, наверное, не хватает этой ужасной Джилкрист», — прокомментировала Розамунд. «Но, думаю, в конце концов, она укокошила бы и дядю Тимоти. Вот было бы забавно». «Убийства вас, кажется, вообще забавляют, мадам?» «Да нет, не всегда. Но на этот раз я была так уверена, что это Джордж. Но, может, он еще убьет кого-нибудь?» «И это будет так забавно?» — саркастически заметил Пуаро и повернулся к Эллен. «А вы, мадам, уезжаете на Капри?» «Да, через 2 недели. Тогда разрешите пожелать вам счастливого пути». Внезапно Эллен проговорила: «Я хочу, чтобы вы знали, мсье Пуаро. Наследство, оставленное мне Ричардом, значило для меня больше, чем для всех других. Видите ли, там, на Капри, есть мальчик. Мы с мужем очень любили друг друга и горевали, что у нас нет детей. После его смерти я была невыносимо одинока. В конце войны я работала в госпитале в Лондоне и встретила одного человека. Он был моложе меня и женат, хотя не очень счастливо. Мы пробыли вместе так недолго. Потом он вернулся в Канаду к жене и детям. Он до сих пор ничего не знает о нашем ребенке. Он не обрадовался бы его появлению, а для меня это было просто чудо. Начало новой жизни в момент, когда я думала, что я уже старуха и все у меня в прошлом. Теперь с деньгами Ричарда я могу дать образование моему так называемому племяннику и помочь ему пробиться в жизни. Ричард тоже ничего не знал, но вы знаете так много обо всех нас, что мне захотелось рассказать вам и это». Пуаро с почтением склонился к ее руке. «Привет, Пуаро», — сказал мистер Энтуисл. «Я только что с заседания суда. Ее признали виновной, конечно. Но я не удивлюсь, если все закончится больницей для умалишенных. Она совсем свихнулась, как только очутилась в тюрьме. Чувствует себя вполне счастливой и большую часть времени занята планами открытия чайных. Ее последнее заведение будет называться «Сирень». Она открывает его в Кромере». «Интересно, не была ли она всегда чуточку не в своем уме?» «Бог мой, разумеется, нет. Когда замышлялось это убийство, она была столь же нормальна и разумна, как мы с вами. И какое хладнокровие! У этой суетливой старой девы была хорошая голова на плечах, можете мне поверить». Пуаро слегка вздрогнул. «Я думаю, — сказал он, — о словах, сказанных Сьюзен Бэнкс, насчет того, что она не могла вообразить себе барышню-убийцу. А почему бы и нет? — трезво спросил мистер Энтуисл. — Среди них попадаются всякие». Они замолчали. Пуаро думал об убийцах, с которыми сталкивала его жизнь. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Москва. Август 1986 года. Звукорежиссер Зинаида Лунина. Читал Евгений Терновский.